короткие встречи, украденным взглядом подняться на небо. Тут дело не в роке, тут дело в притечи, когда даже эхо не знает ответа. Когда ты украден и злыми страстями, украдкой воруешь по нотам рассвет. И эта стена, их нельзя между нами, среди предрассудков потерянных моих лет. Счастье украденным словом, а мы благородные жулики время. Холодной иронией также жестоко, когда лишь ты Богом склоняешь колени. Тогда ты бежишь, чтоб украсть лишь секунду. Мы воры, украсть бы любовь, да не в силах. В рамках приличий мечта здесь подсудна, и все воровство здесь автопантомима. Найти свое счастье в суете, потерь тем забытым нотам, сыграть на чувствах свой мотив, открыв тем самым маленький рай для похоти земных. Среди ночей холодных и коротких мимолетных встреч мы утопаем в искушениях себя не уберечь. Не бросаем вызов времени, но в столь приятных снах мы видим все немного иначе, чем открывая глаза.